Часть третья. Тьма. Он уходит сегодня ночью из города. В своих двух шкурах. В чужой коже и в собственной. И обе мы с него должны содрать, да, сэр. Чарльз Кит. На волоске. Глава 11. Лори ехала в Шерник, включив на полную громкость радио. Ей надо было прийти в себя, убедиться в том, что этот мир по-прежнему существует, и она может еще занять в нем свое место. Но, подъезжая к городу, она вдруг заволновалась. Удастся ли ей скрыть свое состояние от Шерил? Голос и выражение лица наверняка выдадут ее. Однако опасения оказались напрасными. Либо она действительно смогла очень удачно скрыть то, что творилось в ее душе, либо Шерил была недостаточно внимательной, но их разговор при встрече буквально после нескольких фраз о поездке Лори в Медин переключился на Куртиса. «Я хочу, чтобы ты познакомилась с ним», — сказала Шерил. «Мне нужно убедиться, что это все не сон». «Я еду домой, Шерил», — сказала Лори. «Но не сегодня же, ведь уже поздно». Она была права. День оказался слишком насыщенным, чтобы сразу же отправляться в обратный путь. А другой причины Лори найти не смогла. «Уверяю тебя, ты не пожалеешь», — говорила Шерил. «Он тоже сказал, что хочет встретиться с тобой. Я ему все рассказала про тебя». «Ну, не все, конечно, а то, как мы с тобой познакомились». Она умоляюще посмотрела на Лори. «Скажи, что ты пойдешь». «Я пойду». «Прекрасно. Я позвоню ему прямо сейчас». Пока Шерил звонила Куртису, Лори пошла принять душ. Через две минуты из комнаты послышался радостный голос. «Он будет ждать нас возле одного ресторана около восьми. И еще он сказал, что придет с приятелем». «Нет, Шерил». «Да он, наверное, просто шутит», — сказала Шерил, появляясь в двери ванной комнаты. «Ты знаешь, у него удивительное чувство юмора. Никогда не угадаешь, серьезно он говорит или нет». «Прекрасно», — подумала Лори. «Не хватало только неудавшегося комика». Но в предложении Шерил что-то было. Лори так устала от всего. А бесконечные разговоры о Куртисе, которого Лори, кстати, плохо себе представляла, так, в общих чертах, ничего конкретного, отвлекали ее от тяжелых мыслей о Медине и его страшной тайне. Они собирались на свидание. И настолько эти, чисто женские приготовления были обычными, земными, что на душе у Лори стало легче. И она даже подумала, уж не привиделось ли ей все то, что случилось на кладбище. Но нет. На щеке до сих пор оставался след от хлестнувшей ее ветки. Едва заметный, но он живо напомнил ей все. Она была в Медине и держала оборотня на своих руках и стояла в кромешной тьме на лестнице, ведущей в преисподнюю. И хотя весь этот потусторонний мир был так далеко от реальной жизни, от Шерил с ее романтическими приключениями, он все же существовал вопреки логике и здравому смыслу. И когда-нибудь Лори придется столкнуться с ним. А пока она будет просто помнить о нем и наслаждаться радостями сегодняшнего вечера. «Я же говорила. Шутник», — сказала Шерил, когда они подъехали к ресторану «Hudson Boy Sunset». В ресторане, около которого им назначили встречу, пожар случился, судя по всему, еще несколько недель назад. И теперь на этом месте были лишь обгорелые развалины. «А ты уверена, что не ошиблась?» — спросила Лори. Шерил рассмеялась. «Говорю тебе, это одна из его шуточек». «Ну, тогда давай веселиться», — сказала Лори. «Только где мы теперь будем ужинать?» «Он, наверное, наблюдает за нами», — весело предположила Лори. Лори огляделась. Хотя в этом городишке бояться было абсолютно нечего, даже в субботу вечером пустынная улица выглядела довольно неприветливой. Все магазины в округе были закрыты, некоторые из них вообще не работали. Машин тоже нигде не было видно. Надолго оставаться в таком месте не очень хотелось. «Что-то я никого не вижу», — сказала Лори. «Я тоже». «Ну и что же мы будем делать?» — спросила Лори, с трудом сдерживаясь, чтобы не показать своего раздражения. «Если Шерил заводит себе таких приятелей, то у нее явно дурной вкус. Впрочем, как она может судить? Сама ведь любила психа и потеряла его». «Мне кажется, он где-то здесь», — с надеждой в голосе сказала Шерил. «Куртис!» — позвала она, толкая изуродованную огнем дверь. «Почему бы нам не подождать здесь, Шерил?» «Ну, может быть, он там». «И все-таки я советую тебе быть осторожнее». Но Шерил смело шагнула вперед и скрылась в темноте. «Шерил!» «Слышу! Все в порядке!» Лори осталась одна на улице. В вечернем воздухе еще сильнее запахло гарью. «Куртис!» — послышался голос Шерил. За спиной Лори затарахтела старенькая машина. Молодой человек высунулся из окошка и спросил. «Нужна какая-нибудь помощь?» «Нет, спасибо», — ответила Лори, не зная, то ли это обычная вежливость, которая так характерна для маленьких городков, то ли водитель просто искал повод, чтобы заговорить с ней. «Скорее всего, второе», — решила Лори, когда машина, набрав скорость, скрылась из вида. «Люди везде одинаковы». Настроение Лори, поднявшееся немного после встречи с Шерил, начало опять портиться. На улице быстро темнело, и ей стало не по себе. Приближающаяся ночь хороша только для тех существ из племени тьмы, как они сами себя называют. А темнота, она везде темнота. И здесь, и на кладбище. И в сердце она тоже бывает. Лори представила, как скрипят сейчас двери склепов и мавзолеев, и как выходят оттуда оборотни, зная, что свет звезд им не страшен. Она даже содрогнулась от этой мысли. Где-то недалеко опять проехала машина, а потом послышался визг тормозов. Может, это возвращается тот самый добряк, спеша предложить свою бескорыстную помощь? «Шерил!» — позвала Лори. «Где ты?» Шутка, если это была шутка, а не ошибка Шерил, пожалуй, слишком затянулась. Лори почему-то захотелось вернуться к машине и немедленно уехать отсюда в гостиницу. «Шерил, ты здесь?» Из темноты послышался громкий смех. Решив, что Шерил наконец-то осознала свое поражение и в свойственной ей манере потешается над собственной доверчивостью, Лори перешагнула порог ресторана. Снова раздался смех. А потом Шерил неожиданно сказала с притворным негодованием в голосе. «Куртис!» И опять легко и беззаботно рассмеялась. «Значит, великий покоритель ее сердца был все-таки там. Лори была уже готова выйти обратно на улицу, сесть в машину и уехать в гостиницу от этих шутников. Но мысль о том, что придется весь вечер просидеть одной в комнате и снова прислушиваться к шуму за стеной, заставила ее продолжить путь между разбросанной и обгоревшей мебелью. Если бы внутри было совсем темно, она, наверное, вернулась бы назад. Однако блики от кафельного пола, разбросанные по потолку, вполне позволяли ориентироваться. Лори даже видела смутные очертания арки, откуда доносился смех Шерил. И она рискнула пройти дальше. Неожиданно смех прекратился, и стало совсем тихо. Лори чувствовала, что они наблюдают за каждым ее шагом. «Эй, вы!» — сказала она. «Шутка, конечно, удалась, но лично я хочу есть!» Никто не ответил. С улицы донесся шум мотора. Опять этот доброжелатель. Назад уже не выйти. И Лори пошла дальше. Здесь действительно был ресторан. Куртис не наврал. Вот и кухня. Отсюда, видимо, начался пожар. Она была вся выложена белым кафелем, отчего казалась совсем светлой, несмотря на то, что стены и потолок покрывали черные подпалины. Лори стояла на пороге и внимательно изучала комнату. В центре стояли огромные плиты. Над ними все еще висели полки с посудой. Из-за них-то и не было видно дальнего конца комнаты, где, вероятно, прятались любовники. Другого места здесь для этого просто не было. Лори неожиданно вспомнила старую детскую игру в прятки. Как любила она играть в нее со своим отцом. Он всегда подкрадывался сзади и хватал ее за плечи. Ей вдруг страстно захотелось вернуться в детство. Но отца уже не было в живых. Он умер от рака горла. «Шерил!» — снова позвала Лори. Я сдаюсь. Где ты?» Она сделала еще несколько шагов, и ноги ее приросли к полу. Все, игра закончилась. Она нашла Шерил. Только та не пряталась. Ее распростертое тело лежало на плите, голова откинута назад. Лицо из Кромсона. «Господи!» За спиной Лори послышался шорох. Кто-то подкрадывался к ней. Прятаться было уже поздно. Сейчас ее поймают. И не любящие руки отца, изображающего чудовище, а лапы настоящего монстра. Она обернулась, чтобы посмотреть на его лицо, прежде чем он успеет схватить ее, но увидела перед собой лишь странную маску, сделанную из куска светлой ткани, с нашитыми на нее пуговицами вместо глаз и молнией вместо рта. Маска настолько плотно прилегала к лицу убийцы, что вокруг рта образовалось темное мокрое пятно от его слюны. Он поднял над головой ровные блестящие ножи, приготовившись вонзить их в лицо Лори и выколоть ей глаза. Она отпрянула назад, но он снова шагнул к ней и спокойно сказал: «Лучше вам не сопротивляться, Лори». Ножи вновь угрожающе заблестели, но Лори опять удалось увернуться. Однако маньяк не торопился. Он спокойно и уверенно приближался к ней. «Шерил поступила правильно», — сказал он. «Она просто стояла и ждала, когда это случится». «Пошел ты в...» «Обязательно. Только чуть позже. Когда ты немного остынешь». Он громко засмеялся. «Ощущения непередаваемые». Пока он болтал, Лори быстро оглядела комнату в поисках пути отступления. Положение ее было удручающим. Вторая дверь кухни оказалась заблокирована какими-то обгоревшими ящиками. Выйти отсюда можно было только через ту арку, в которую она вошла. Но маньяк как раз стоял на этом пути и точил один нож о другой. Через секунду он снова направился к ней, молча и решительно. Лори поняла, что все разговоры закончились. Она вдруг вспомнила о Медине. Неужели ей суждено было вернуться оттуда живой, чтобы теперь погибнуть от рук садиста? Ну, не бывать же этому! И когда он поднял свое оружие, она схватила с ближайшей полки кастрюлю и швырнула ему в лицо. Бросок был точен. Лори даже удивилась своей силе. Убийца пошатнулся и выронил один нож. Однако он не сказал ни слова, а просто переложил оставшийся кинжал из правой руки в левую, тряхнул головой и снова направился к ней, уже гораздо быстрее, чем раньше. Она едва успела взять с полки другую посудину и загородить ею свое лицо. Лезвие соскользнуло и полоснуло ее по руке. Сначала она даже не почувствовала боли, но потом, когда брызнула кровь, в глазах у нее потемнело, пальцы разжались, и кастрюля упала к ее ногам. Садист удовлетворенно хмыкнул, и по наклону его головы Лори поняла, что он смотрит на кровь, струившуюся из глубокой раны. Она взглянула в ту сторону двери, прикидывая, удастся ли ей добежать хотя бы туда. И тут случилось неожиданное. Нож больше не взметнулся вверх, а спокойный голос произнес: «Лори, нам надо поговорить». «Пошел ты!» К ее удивлению, он действительно отступил немного назад. И тогда она ухитрилась схватить с пола нож, который выронил убийца. Конечно, одной рукой трудно будет нанести удар, однако цель была достаточно большой. Она должна ранить его, и желательно прямо в сердце. «Именно этой штучкой я убил Шерил», — сказал он. «На вашем месте я не стал бы брать ее в руки». Лори только сейчас ощутила в своей ладони липкую рукоятку ножа. «Да, этот ножик перерезал нежную шейку крошки Шерил», — продолжал он. «А теперь на нем останутся ваши пальчики. Вам надо было надеть перчатки, как я». Сознание того, какое оружие она держит в руке, привело Лори в ужас. Но бросать его и остаться таким образом совсем беззащитной она не собиралась. «Конечно, вы всегда можете обвинить Буни», — говорил между тем убийца. «Скажите в полиции, что это он сделал». «Откуда вам известно про Буни?» — удивленно спросила Лори. Ведь Шерил клялась ей, что ничего не говорила своему возлюбленному. «А вы знаете, где он?» — спросил убийца. Он умер. Голова в маске слегка качнулась. Боюсь, что это не так. Он встал и ушел. Бог его знает, как ему это удалось. Но он встал и ушел. Можете себе представить? А его буквально изрешетили пулями. Ведь вы видели, сколько крови он пролил? Он следил за нами все это время, с ужасом догадалась Лори. И в Медине был тогда в первый день. Но зачем? Этого она не могла понять. Сколько крови! Сколько пуль! А он не умер. Просто кто-то выкрал его тело, сказала Лори. Нет, все было совсем не так. Кто вы, черт вас возьми? Хороший вопрос. Не вижу больше причин скрываться перед вами. Он сорвал маску, и Лори увидела потное, улыбающееся лицо Деккера. «Жаль, что у меня с собой нет фотоаппарата», — сказал он. «Неплохо было бы запечатлеть сейчас выражение вашего лица». Лори стояла, широко раскрыв рот от изумления, и понимала, что вид у нее действительно глупый, но ничего поделать с собой не могла. «Неужели Деккер...» Это тот самый Куртис, о котором с таким восторгом рассказывала Шерил. «Зачем?» — наконец промямлила она. «Что зачем?» «Зачем вы убили Шерил?» «Затем же? Зачем убивал и всех остальных?» — легко ответил Деккер, будто этот вопрос вовсе ничего для него не значил. «Просто так. Ради удовольствия. Мы с Буни много говорили на эту тему. Почему люди идут на это?» Все пытались понять. Но когда подворачивается случай, я просто убиваю, и все, потому что мне это нравится. Буни был невиновен. И сейчас невиновен, где бы он ни прятался. Вот в этом-то и вся загвоздка. Ведь он знает правду и вполне может найти человека, который поверит ему. И вы хотите помешать? А что бы вы делали на моем месте? Я и хотел, чтобы он ушел из жизни, и все считали бы его виновным, ведь я сам выстрелил в него. А он встал и ушел. Мне сказали, что он был мертв, это точно. Покойницкая изнутри не запирается. Это вам сказали. На ручке обнаружены следы его пальцев, а на полу следы его ног. А это вам сказали? Конечно, нет. Так вот, я вам говорю. «Я знаю, Буни жив, и ваша смерть заставит его объявиться, уверен в этом». Он медленно поднял нож и неожиданно прыгнул в сторону Лори. Она мгновенно выставила вперед лезвие. Он несколько замедлил свое движение, но не остановился. «И вы сможете это сделать?» — обратился он к ней. «Вряд ли. Знаю это из своего собственного опыта». У людей очень слабая нервная система, особенно когда на карте стоит их собственная жизнь. А ведь этот ножичек уже вонзался в бедняжку Шерил. А впрочем, попробуйте, — почти весело сказал он, продолжая приближаться к Лори. Нет, правда, мне действительно интересно, как у вас это получится. Краем глаза Лори заметила, что сбоку от нее стоят стопками тарелки, целый ряд. Как бы ей выиграть время, чтобы успеть добежать до двери? Она, конечно, понимала, что даже с ножом ей не удастся выйти победителем из поединка с этим маньяком, но она может перехитрить его. «Ну давай же! Убей меня, если сможешь! Ради Буни! Ради бедного, безумного Буни!» Он опять захохотал, и тогда Лори протянула руку, схватила целую стопку тарелок и бросила ее на пол перед Деккером. Потом еще одну и еще. Осколки фарфора разлетались во все стороны. Он подался назад, закрывая лицо руками. Лори воспользовалась моментом и бросилась к арке. Через секунду она уже вылетела из кухни и, слыша за собой тяжелые шаги Деккера, на одном дыхании добежала до выхода, благополучно выскользнув на улицу. Там она оглянулась, опасаясь, что Деккер вот-вот появится в двери. Но он, видимо, побоялся выходить на свет. «Хитрое бестие!» — крикнул он из темноты. «Ну ничего, я доберусь до тебя. Сначала расправлюсь с Буни, а потом придет и твой черед. Жди!» Не отрывая взгляда от двери ресторана, Лори быстро направилась к машине и только теперь она осознала, что продолжает крепко сжимать в руке окровавленный нож. Ей ничего не оставалось делать, как взять его с собой, чтобы потом передать в качестве улики полиции. Добравшись до машины, она села в нее и захлопнула дверцу, и только после этого перевела дух. Нож она бросила на пол машины, а затем, включив зажигание, немедленно тронулась с места. Лори мучилась вопросом. Куда ехать? В полицию или в Медин? Что выбрать? Ночной допрос или ночную прогулку по кладбищу? Если она сейчас поедет в полицию, то не сможет предупредить Буни о страшном замысле Деккера. А вдруг Деккер лжет, и Буни все-таки умер от ран? Если бы все случилось вчера, она бы выбрала полицию, заставила бы их поверить ее показаниям, убедила бы в том, что Деккера необходимо привлечь к ответственности. Но вчера она еще знала, что звери — это одно, а люди — другое. Вчера она еще была уверена, что кладбище только для мертвых. Вчера она еще думала, что доктор — это доктор, а больной — это больной. Оказалось, все не так. Оказалось, в жизни может случиться всякое, и Буни может быть жив. Она поехала в Медину.